Кандида сопротивлялась. «Мне надо принять лекарство от астмы», — заявила она, — «и молитву прочитать. Я не могу заснуть без своего Мишки. Где он?» Девочка обвела взглядом бледные лица взрослых, и ее норов, который всегда трудно было сдержать, дал себе волю. Она потеряла леденцы, и маму, и папу, и Мишку в придачу, и это уже чересчур. Майк заметил, что ее лицо покрылось краской, а тело чуть припухло. «Хочу к маме и папе! Хочу леденцы и Мишку!» — выводила Кандида полнозвучным оперным сопрано. Она кричала, пока не закашлялась и не начала задыхаться. Девочка согнулась поперек, глотая ртом воздух. Из ее легких вырывался ужасный свист. Она стонала при каждом вздохе. «У нее приступ астмы, у моей сестры бывают такие», — пробормотала Энн. «Если не раздобыть лекарства, девчонка может умереть». «И что с того? Живой она нам больше не нужна», — огрызнулся Сидней. Майк двинул его, что есть силы, в правое ухо. «Скажешь еще раз нечто подобное, я возьму девчонку и сам пойду к копам. А теперь заткнись и дай мне подумать. Врача мы вызвать не можем. А где ближайшая аптека?» «В Джиллонге. Я найду», — вызвалась Энн. «Обернусь за час». «Иди», — согласился Майк. Кандида услышала звук заводимого мотора. Она узнала две интересные вещи. Во-первых, Майку было не по душе это похищение. А во-вторых, они были в получасе езды от Джиллонга. Мозг Кандиды был ясным, она привыкла к приступам астмы. Ей было больно, но она все прекрасно слышала. Двое мужчин не подозревали об этом. «Почему ты выбрал это место, Сид?» — спросил Майк. «А что, здесь тихо. Зимой в Квинсклифф никто не приезжает. И недалеко от Джиллонга, куда мы поедем забирать выкуп. А когда загробастаем денежки, рванем прямиком в Аделаиду». Кандида громко захрипела, и оба мужчины посмотрели на нее. Девочка скорчилась от боли и отвернулась от них. «Хорошо бы Энн поторопилась. Малышка так концы отдаст, и тогда прощай наши 5000. К тому же это будет убийство. Нас за это повесят». «Что ж, игры без риска не бывает», — ухмыльнулся Сид. Майк двинулся на него, но замер на полпути. Сид выхватил пистолет. «Не знал, что у тебя пушка», — пробормотал Майк. «Вроде мы договаривались без оружия. Убери его. Я тебя не трону». «Так как мы заберем деньги?» «Я поеду на машине и заберу их. Если мы решим отпустить девчонку, просто оставим ее на дороге. Кто-нибудь ее обязательно подберет. А сами помчим в Аделаиду. Ты отдашь свою долю жене, а я раздобуду лодку. На мне висят еще 3 дела, Виктория. Копы спят и видят, как бы меня сцапать». «А, знаю. Никогда не думал, что докачусь до того, что свяжусь с растлителем малолетних». «Так не надо было жениться на красотке, которая тебя всего обобрала и у которой хватило ума одолжиться у красного Джека. Он ей ноги и руки переломает, если она не вернет денежки». «Знаю», — мрачно кивнул Майк. «Но она любит всякие побрякушки, наряды и туфли. А у меня вечно не хватало на них денег». «Ты ведь боишься, что она упорхнет с кем-нибудь? Кому это по карману, если ты не раздобудешь деньжат?» Майк снова сделал угрожающий жест. Кандида кашлянула. «Ну-ка, сиди спокойно, девочка», — сказал Майк, неловко поднимая ее. «Хочешь воды?» Кандида покачала головой. У нее не хватило бы дыхания, чтобы пить. Она потянула за туго завязанные шнурки рубашки. Майк развязал их, взял в руки старую наволочку, чтобы вытереть ей лицо. Кандида одной рукой обвела его шею и прижала горячую щечку к татуированному пауку. Майк держал ее очень бережно, словно боялся, что она сломается. Он чувствовал, с каким трудом дается девочке каждый вдох, ощущал напряженное дрожание ее тела. «Сид, пойди-ка принеси нам одеяло», — приказал он, не обращая внимания на пистолет в руке приятеля. Майк был из тех, с кем не поспоришь, и Сид поплелся выполнять его приказ. Майк поплотнее закутал девочку в одеяло и снова прижал к себе. Она поскуливала, как щенок, если он двигался. Он не знал, что дети бывают такими, неуемными в любви и ненависти, и отважными. Майк преклонялся перед отвагой. Он терпеливо сидел с девочкой на руках. Наконец послышался шум приближающегося автомобиля, и Энн с треском распахнула входную дверь. Она поставила на стол бутылку с мутным красным лекарством и принялась искать стакан в незнакомой кухне. «Пришлось разбудить аптекаря», — сказала она. «Содрал с меня 3 с полтины за лекарство. Надеюсь, оно поможет. Ну-ка, девочка, выпей вот это». Она протянула стакан Кандиде, но та отвернулась. Майк оттолкнул Энн в сторону. «Дай лучше я». «Вот, Кандида, это лекарство. А скоро ты увидишь маму с папой и Мишку и получишь свои леденцы». Кандида выпила микстуру. Она догадывалась, что ей дали двойную дозу, и вкус у лекарства был таким же противным, как обычно. Девочка облокотилась на Майка, словно на спинку стула, и стала следить за своим дыханием. Содержавшиеся в эликсире адреналин и эфедрин делали свое дело. Кандида побелела, как мел, губы и ногти ее посинели. Майку показалось, что она стала похожа на надгробного ангела. Одышка пропала, и девочка согласилась выпить стакан горячего молока, которое, ворча, подогрела Энн. Наконец Кандида снова могла говорить. Она свернулась калачиком на коленях большого мужчины и посмотрела на него с упреком. «Вы ведь все плохо спланировали, верно?»